Боже, к Тебе с мольбою вновь прихожу в тиши. Только Тебе открою все тайники души. Сердце в молитве светлое изолью к Тебе, Духом Святым повей Ты, жизнь обнови во мне. Жизнь обнови во мне. Верю, что Ты с любовью примешь неслышный вздох, дух успокоишь снова после дневных тревог. Сердце в молитве светлое изолью к Тебе, Духом Святым повей Ты. Жизнь обнови во мне. Сила исполни душу, путь укажи святой. Этих мгновений лучше в мире нет ни чего. Сердце в молитве светлое изолью к Тебе, Духом Святым повей Ты, Духом Святым.